Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. На часах в студии 18:21. Сегодня 29 октября 2015 года. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детской юношеской организации «Российское движение школьников». Ну, «Российское движение школьников» или РДШ, как они себя называют, это организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как государственно-общественная детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социальных и успешных граждан. Вот так воспитывает РДШ. Да, сегодня будем поздравлять российское движение школьников, но это движение есть и у нас, в нашей Ивановской области. Ну, слава богу, да. И хорошо, у нас сегодня в гостях Вадим Щедрин, руководитель российского движения школьников город Иваново, и Вероника Будалова, руководитель личностного развития Российское движение школьников, город Иваново. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, поздравляем вас. 5 лет – это огромная дата. Спасибо. И расскажите, я понимаю, 5 лет – это на всероссийском уровне, а в Ивановской области? Тоже 5 лет. Тоже 5 лет, тоже юбилеище. Так, как образовалось? Угу. Расскажите нам вкратце вообще. Вообще все начиналось с таких маленьких отделений, первичных отделений на базе там гимназии номер 36. Лицея номер 22. Начинались вообще с маленьких проектов, маленьких слетов. Вот. И так вот росли, постепенно увеличивая наши масштабы и открывая свои новые отделения в новых школах. Но это вот именно по Иванову в новых школах, а по области тоже. Тоже? Во всех городах нашего области есть тоже... представители российского движения школьников. Так, а вообще сколько человек, может быть, или численность какая-то? Почти 2000 человек сейчас у нас находится. В Ивановской области? Да. Постепенно увеличивается количество, да? Растет? Можно сказать, ежедневно. Ежедневно растет количество. Ну, от нас сейчас еще послушают, и еще больше. И еще добавится. Еще больше. Мы надеемся, да. Но можно еще нас посмотреть ВКонтакте. Идет видеотрансляция, где можно посмотреть на наших гостей и на нас немножко. А также оставить свои комментарии или вопросы к нашим гостям. Или поздравления тоже можно оставлять. Итак, 29 октября 2020 года крупнейшая в России детская общественная организация «Российское движение школьников» отмечает 5-летний юбилей. Ну, праздник прошел в формате сегодня масштабного онлайн-марафона в группе РДШ в том же ВКонтакте, про которую да, вы сказали. В социальной сети. Да, он начался в 10 по московскому времени вот, и проходил в течение 4 часов. Главной площадкой марафона стала видеостудия на 80. Минуточку, 9-м этаже Москва-Сити. Поднялись, так поднялись. Да, в ходе трансляции марафона к поздравлениям были подключены еще 8 различных площадок, представляющих все федеральные округа Российской Федерации. И звучали всевозможные поздравления вот, официальных лиц, и мы хотели бы сейчас включить поздравления от Красавцева Сергея Сергеевича, Кравцова Сергея Сергеевича, министра просвещения Российской Федерации. Дорогие друзья, казалось, еще совсем недавно в нашей образовательной среде возникла идея создать что-то принципиальное и интересное для учащихся. И вот уже российскому движению школьников 5 лет. Годы интенсивной работы и сотрудничества пролетели незаметно. И за это время движение стало настоящим другом Министерства просвещения. Наши совместные программы и кружки работают сегодня более чем в половине школ страны. И с каждым днем таких школ становится все больше и больше. Что дает движение сегодняшнему школьнику? Главное, на мой взгляд, неподдельный интерес к учебе через ваши яркие подходы к знаниям и игровым форматам уроков, к организации кружков и секций. Вы умеете дарить школьникам среду непринужденного и дружеского общения, сближая ребят по их профессиональным и творческим интересам. Растите, дарите и пробуйте новое, Развивайте движение так, чтобы оно снова и снова удивляло успехами. Помогайте нашей молодежи раскрывать свои таланты, и мы вас обязательно поддержим во всех ваших начинаниях. С праздником! Мы еще раз напомним, да, это было поздравление российского движения школьников от министра просвещения Российской Федерации Кравцова Сергея Сергеевича. Да, мы сегодня будем говорить о российском движении школьников. У этой организации сегодня исполнилось 5 лет. Ну, для кого-то это маленький срок, для кого-то это юбилей еще уже. Будем считать, что это большой юбилей. Сегодня проходили торжества. Вот одним из самых эмоциональных моментов праздничной трансляции был прямой эфир из цеха по производству мороженого крупного российского производителя. Процесс изготовления лимитированной партии самого любимого лакомства школьников был показан во всех деталях. А самому активному зрителю подарят 500 эскимо. Как в песне. Как в песне. Прилетит друг волшебник и подарит 500 эскимо. Вот кому-то подарит, да? Да, мы хотели узнать. Я просто искала эти условия, я не нашла, кому подарит эти 500 эскимо. Вадим, расскажите. Самому активному участнику трансляции сегодняшней в итоге будут 3 ноября в группе РДШ. То есть 3 ноября мы только узнаем, кто получит эти 500 эскимо. Да. Ясно. А вообще, почему мороженое и почему Москва-Сити? Есть какая-то связь там? Ну, Москва-Сити один из самых, наверное, больших вообще этих домов в нашей стране, то есть это огромный бизнес-центр. Вот, и действительно, в 89-м этаже находится большая фабрика по производству мороженого. Я сам там был когда-то, и там действительно оно вкусное, и его готовят прямо при тебе. Угу. Вот. А участвовать можно даже прямо сейчас, то есть зайти в группу и там... В группе ВКонтакте, да. Российское движение школьников. Официальный. И там есть все условия. Там надо рассказать, с кем бы вы разделили такое большое количество мороженого, выложить на своей страничке, и 3 ноября узнают победителя. Сейчас с ловкой сделаем. Да, сразу вопрос. Вадим, если бы вы получили эту небольшую порцию в 500 эскимо... У нас на страничке это будет выложено, собственно. Что бы сделали? Кому отдали? Сами съели? Мне кажется, наши активисты мне бы не дали их оставить себе. Через несколько минут уже где-нибудь около ласточки стояли наши активисты и забирали их. Я больше думаю, за 3 часа, пока она едет, от него ничего там не останется. Они приедут сами. Они активные. Активные, да? С холодильниками приедут. С холодильниками приедут. То есть, ну, себе бы не оставили, да? Нет, все детям. Все сладкое детям. Все сладкое детям, сказал ребенок. Да, ну, собственно. Чуть выросший, вот так вот, если можно сказать. За эти пять лет. Говоря о этом движении, о поздравлении, сегодня еще было поздравление от Яны Чуриковой, российской телеведущей, журналист и общественный деятель, сопредседатель российского движения школьников. Давайте сейчас послушаем это поздравление. Всем привет. Ну, с трудом я, конечно, могу представить, что российскому движению школьников в этом году 5 лет. Такое ощущение, что все началось только вчера. Хотя не буду лукавить, я с вами не с самого начала, но мы вместе прошли большую часть пути. Что отличает человека из российского движения школьников от любого другого человека на планете Земля? А я вам скажу, все очень просто. Это неравнодушие и то, что мы не боимся действовать. Когда было страшное наводнение в Тулуне, это ведь были именно вы, ребята, кто собрал гуманитарную помощь и организовал отправку в Тулун вашим сверстникам, о чем они до сих пор с теплотой и добром вспоминают. А когда в стране бушевали страшные лесные пожары, ведь это были мы с вами, кто взял в руки лопаты и пошел сажать деревья, и мы ведь с вами посадили тысячи и тысячи, и когда-нибудь это будет новый лес и свежий воздух. Ну, а в этом году более 2000 экоотрядов РДШ тоже не поленились, вы просто пошли и сделали генеральную уборку по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Да, я не скрою, я этим горжусь, я вами горжусь. Но экологический активизм – это, конечно, далеко не все, чем может похвастаться РДШ. У нас очень сильное волонтерское движение, и, к примеру, акция «Добро не уходит на каникулы» – хорошее тому подтверждение, этим тоже можно гордиться. Ну, а когда вся планета оказалась перед лицом этой угрозы под названием пандемия, ведь вы не испугались. И несмотря на то, что каждый из нас оказался заперт дома перед монитором, перед экраном своего смартфона, мы смогли объединиться и вместе отпраздновать 75-летие Великой Победы. А потом вообще без взрослых самоорганизовались и отметили онлайн-выпускные. В общем, российское движение школьников, столько всего уже сделано за эти 5 лет. А сколько всего еще предстоит? Друзья, ребята, только вперед, никогда не останавливайтесь. Ну вот мы услышали еще раз поздравления от Яны Чуриковой, российской телеведущей, журналистки, общественного деятеля и сопредседателя РДШ. Ну вот в ее речи звучало несколько проектов, в которых принимали участие российские движения школьников. По всей стране. По всей стране. И вот мы сейчас про некоторые из них поговорим. Вот она сказала про Тулун. Я напомню нашим радиослушателям, что наводнение в Иркутской области летом 2019 года достаточно большое было, затопило очень большое пространство, были, к сожалению, человеческие жертвы. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднялся до отметки 14 метров, при самой критичной и возможной 7 метров. В два раза увеличился. И вот с 25 июля по 15 августа российское движение школьников проводило акцию «Рюкзак для друга». Ученики помогали канцелярскими принадлежностями учащимся города Тулун Иркутской области, где произошло наводнение. Вот, как сообщают активисты РДШ, в акции принимало участие около 30 крупных городов России, в том числе и город Иваново, мы знаем. Да, да, здесь наши школьники принимали в этом участие, то есть мы собрали констовары, детскую литературу, то есть чтобы дети, которые оказались в такой печальной, на самом деле, ситуации, чувствовали себя более безопасно и понимали, что хоть такое случилось, что не нужно опускать руки, и что вместе с ними вся страна. И, наверное, поддержать, да, вот, дать понять человеку, что где-то рядом вот есть такой... Тоже школьник тоже есть, школьник, которому не безразлично. Поддержать. Но смотрите, у нас Яна Чурикова рассказала не только про эту акцию вот, наводнения в Тулуне, помогали, а генеральная уборка Иванской области как-то приняла участие? Да, принимала тоже активное участие. Угу. То есть активисты различных школ выходили перед школой и убирались, потому что в условиях пандемии невозможно организовать субботники в общественных местах, то есть на территории школы, то есть где им было разрешено, то есть в условиях пандемии. Средства защиты. Средства защиты, дистанции, все остальное, да, конечно. Но все это обязательно присутствовало. А вообще очень много проектов вот именно у российского движения школьников. Я напомню, у нас в гостях Вадим Щедрин, руководитель российского движения школьников город Иваново, и Вероника Будалова, руководитель личностного развития российского движения школьников. Давайте поговорим еще о проектах по всей России и конкретно здесь, в Иванской области. Расскажу про тот проект, который стартовал сегодня. Эту инициативу поддержал президент, когда ему задавали школьники вопросы на прямой трансляции. Это про киберспорт. И сегодня официально день рождения РДШ на 89-м этаже Москва-Сити официально запустили проект «Киберспортивную лигу школьников РДШ». То есть могут принимать участие все школьники во всех своих любимых играх. То есть это и Dota, и многие другие, которые вот являются самыми популярными у школьников. Но вот как раз те игры, которые родители не любят. Да, те игры, которые не очень любят родители. А президент поддержал. Да, поддержал киберспорт. Вот, там будут очень крутые подарки от Mail.ru Group, также от российского движения школьников и от Института Синергия. Ага, вот. Вот так вот. Вот такая акция сегодня по всей стране стартовала. Регистрация уже открыта, то есть уже можно спокойно заходить и регистрироваться. Сейчас каникулы, пусть немножко поиграют. Пусть регистрируются, пусть играют, пусть немножко поиграют. Но все равно учеба это обязательно. А мне интересно, Вероника, мы вас представляем как руководителя личностного развития. Да. Расскажите про это, что за личностное развитие? На самом деле, как и все РДШ, личностное развитие, оно заключается в том, что мы помогаем школьникам какие-то осваивать новые навыки, которые помогут в будущем в какой-то профессии, которую они выберут. Также мы развиваем и популяризируем ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни. Да, это очень важно, потому что сейчас не как в прошлых поколениях, у нас уже... Мы считаем, что это важно. Большинство моих знакомых, друзей, они все ведут здоровый образ жизни, но также мы считаем важно это поддерживать и поощрять. Вот такими мы занимаемся делами. На самом деле у нас очень интересно, весело, так что это не сухие скучные лекции, у нас всегда очень весело. После уроков есть чем заняться. Да, в этом самый главный плюс. А какой возраст ваших детей вот, в российском движении школьников? Ну, примерно где-то от 8 и до 18 лет у нас школьники совершенно разных возрастов. То есть это и младшие классы, и старшие, просто и младшие. Надо быть школьником? Да, и все. А студенты? А студенты, студенты да. могут занимать какие-то руководящие должности. Наши студенты – это наставники, вожатые, которые помогают нам на сменах, в реализации различных проектов, и также сопровождающие на федеральные мероприятия, чтобы также окунуться в атмосферу РДШ. То есть вот мне 19 лет скоро, я до сих пор являюсь активистом. Но в школе тоже были участником российского движения школьников. Школа закончилась, а решил продолжать. РДШ в душе. Получается. Ну, вот мы говорили о проектах, а давайте вернемся о тех проектах, которые проходили и проходят в Иваново и Ивановской области. Ну, вот у нас сейчас проект есть в порядке. Он основывается на том, чтобы превратить рутину, какой-то быт в что-то интересное, в какие-то интересные и веселые занятия. Так, например, звучит красиво. Я вспомнила посуду немытую дома. Давайте рассказывайте. Ну, например, завтрак, да, просто школьный завтрак. На этих курсах, которые там предлагаются в этом проекте, ученик, школьник научится готовить всякие интересные снеки. То есть какие-то, чтобы, ну, завтрак не каша манная, как если не любят, а какой-то интересный там мюсли. И, ну, вот что-то интересное как раз школьники узнают. Также, как выполнять работу по дому. Тайм-менеджмент сейчас очень популярная вещь, и она всем нужна абсолютно. Так, вот насколько, с какого возраста тайм-менеджмент можно вводить для школьников? Я не знаю, мне кажется, его нужно вести как обязательный предмет, просто лет с 12, потому что сейчас столько всего. А почему с 12? Почему не с 8? Почему не первоклассник? Не знаю, мне кажется, ребенку это будет сложно усвоить, хотя в зависимости от ребенка, может быть, ему это будет интересно и полезно. Начать с графика дня, вот насколько он должен. 42 минуты он будет здесь. Нет, наверное, 49 минут он там. Зависит, наверное, не от ребенка, а от того, как ему это рассказывать, как преподносить. Ну да, конечно, у нас в РДШ, понятное дело, все, как я уже сказала, весело, здорово, и каждому будет интересно, то есть вне зависимости от возраста. Так вы все весело, задорно это рассказываете. У нас так оно и есть. А вот если глобально мыслить, глобально рассуждать... Бабушки с книжками на улице вспоминаются. Раньше их много было. Сейчас, слава богу, нет. Вот они подходили с книжками и говорили, у нас все весело, мы хороводы водим. Нет, я ничего против не имею. Я действительно очень рад, что с таким задором, с такой радостью ребята рассказывают о своей работе. У них сегодня праздник, у них сегодня 5 лет, они могут повеселиться. Давайте вот в глобальном смысле российское движение школьникам, самому школьнику, что дает? Возможности. Очень большие возможности. Какие? Навыки новые, да. Например, мы настолько выросли, что у нас есть свой университет. Свой корпоративный университет, который имеет даже собственную лицензию, на котором есть курс для школьников, студентов, педагогов, родителей. У нас в РДШ есть и родители, и педагоги, которые активно поддерживают и занимаются данной деятельностью. То есть это вот один из возможностей себя реализовывать. Лекции им ведут настоящие профессионалы, то есть своего дела, там космонавты, журналисты, многие-многие другие. Вот. Какие еще есть возможности? Если прям говорить масштабно, мы смогли покорить Северный полюс. Это, подождите, когда успели? Как, кто? Именно вы? Нет, активисты российского движения школьников, лучшие дети страны, на ледоколе «Ленин» смогли побывать на Северном полюсе. С ума сойти. А про себя могу сказать, что мы в 2017 году побывали в Казахстане на космодроме Байконур. Ого. И увидели запуск настоящей ракеты-носителя. Ого. И при том, при всем, на борту был председатель российского движения школьников, летчик герой Сергей Рязанский. Ого, вот сейчас нет. Это просто мечта всего детства, на самом деле. Это здорово. Завитки берут. Да, мечта всего детства попадает попасть на Байконур и посмотреть, как это. 15 лет. Вот человек в 15 лет там был, а я в свои 43 нет. Можно я теперь? Ого. Ну, я, кстати, тоже сейчас исполняю свою мечту. На самом деле, для меня, ну, прям такой праздник попасть сюда. Я с детства мечтала посидеть здесь, что-то сказать, буквально даже два слова. Ого. У нас есть комментарии под нашей видеотрансляцией. Степан говорит привет, и мы ему тоже передаем привет. И Алина Мартемьянова говорит, РДШ – это большая семья с сердечком. Наши активисты, да. Да, ну вот активисты, вы молодцы. Да, вот активистам. А так ли это, что российское движение – это все-таки движение. Но вот есть какой-то координатор, который двигает, и все куда-то идут. Действительно ли так это все мило и весело, что это семья и сердечки? Действительно, наши ребята друг друга поддерживают просто в огромных масштабах, они постоянно вместе. Какая-то беда случится, все сразу вместе, с друг другом что-то помогают, объясняют, поддерживают. То есть всегда они держатся вместе. У нас никогда не было такого, что на мероприятии придет ребенок, и он где-то один в углу сидит. Такого никогда не происходит. Так, а ну-ка, пойдем, что-то неправильно. РДШ — это дети. То есть здесь и делают дети. У нас нет такого, что какой-нибудь человек, которому там уже много лет, он приходит и всем говорит, делайте это, а это не делайте. Mm-hmm. Мы всегда прислушиваемся к детям, мы делаем только то, что они хотят. Например, чем можем мы похвастаться, Ивановская область? То есть у нас есть собственная пресс-служба, которую ведут чисто дети. У них нет координатора старше 18 лет. А они сами пишут статьи, снимают видео, фотографируют, они делают все. И когда вот меня спрашивают на официальных мероприятиях, как вы это делаете, я просто говорю, что ну вот дети хотят. Ну, дети активно, дети хотят. У нас есть телефонный звонок сейчас в радиоэфир. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Это Виктор Васильевич. А вот вы не задавали себе вопрос, почему вот именно ваше движение было создано 29 октября? Ну, я сразу... Вы издалека так к комсомолу подводите, да, собственно? Так я вот и говорю, что здесь совпало с днем рождения комсомола, который вы же на Ивановском радио столетие отмечали 2 года назад. Угу. То есть, понимаете, вот поэтому мне, вот ваши гости, они знают, что такое комсомол, как оно расшифровывается, что такое комсомольцы-добровольцы, которые осваивали Целину, там, покоряли Енисей, строили братскую ГЭС, боролись с врагом в Отечестве, ну, там, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская, то есть вот они эти фамилии знают. Или же вот это было сделано именно 29 октября, чтобы вот, например, как взяли 7-е, заменили на 4 ноября. То есть вместо Дня революции сделали День народного единства, ну, освобождение от поляков там. Вот эта преемственность, вот ваши гости чувствуют с комсомолом и знают, что это такое. Ну, давайте начнем с того сейчас. Спасибо, Виктор, да, спасибо за Виктор звонок. Васильевич. Я единственное, что могу сказать, что преемник официальный, преемник комсомола в нашей стране является Российский союз молодежи. Да. Вот. Если мы говорим о РДШ, это скорее пионерия. И если бы они были заменой вот, коммунистических вот этих вот молодежных направлений и организаций, они появились 19 мая наверняка, а не 29 октября. Официально Российский союз молодежи у нас существует, который достаточно с 90-х годов появился на свет. И этого вот я могу вот, ну, ребята сейчас тоже готовы что-то сказать, да, но я могу сказать, что они не заменяют комсомола. Вы вспомните, комсомольцев 8 лет, я вот не помню, они октябрятами были. Вот я октябренком был 8 лет, еще даже не пионером. Вот. Поэтому тут не совсем это замена. Вот я бы тоже не стала сравнивать даты. Кстати, да, ну да, сегодня, 29 октября, еще день комсомола. Мы это не опровергаем, да, это есть. Но еще... Те, кто был комсомольцами, они сегодня друг друга поздравляют. Мы их тоже поздравляем. Да. Но сегодня еще 5 лет организации «Российское движение школьников». Да. Ребят, да, что скажете? Нас часто, наверное, сравнивают с пионерами больше. Все-таки мы такое, можно сказать, модернизированное движение. То есть, если раньше это были пионеры, то сейчас это ребята РДШ, у которых еще больше возможностей, то есть... тоже потенциал делать добро, делать добрые поступки, помогать друг другу, но еще и развивать себя, открывать для себя новые горизонты, учиться чему-то новому, то есть у нас активно работает профориентация, то есть современных профессий и многое другое. Ну вот заметьте историю, если мы опять проводим параллели между советским периодом. Ребята довольствовались значками, да, значки были разные и у комсомольцев, и у пионеров, и они были разного достоинства, да, немножко выделяющие, ну вот, а у ребят свои линии одежды. Вот как изменился мир сегодня, 21 век все-таки. Ну, одевают детей. Это хорошо. Хорошо, они отличаются от других. И нам по бомберу вот еще. Нас три, у нас вот Иван тоже сидит, переживает. Иван, он тоже обязательно уже присматривается. Если возвращаться к структуре вот Российского движения школьников, мы уже сказали, что это дети от 8 до 18, вырос, ушел из школы, извини, иди в куратор. да, в какие-то организаторы, но ты уже, но он все равно участник. Он участник. Он все равно он участник. А вот как ребенку, который вот школьнику, да, узнать, кто в его школе, да, куратор, куда идти? Он говорит, я тоже хочу мороженое, я вот тоже хочу активно проводить время и весело. И самое простое, что он может сделать, это подойти к своему директору и спросить, директор, а кто у нас в школе занимается РДШ? Вот сразу вопрос. Каждый ребенок может подойти к своему директору. Вы так считаете, вы так просто говорите? Я вот, думаю, да, потому что по нашему опыту наши активисты спокойно общаются со своими директорами, то есть у них есть линии общения, то есть они не боятся друг друга. Так, а если миновать директора? Ну, я вот... Завуч. Вот, завуч, хотя бы классный так руководитель. Уже. Классный руководитель пойдет? Да. Все, ладно, хотя бы классному. Классному проще подойти, чем директору. Просто есть дети, которые внутри, конечно, ну, боятся, столько да. энергии, вот, но они себя проявляют либо позднее, либо остаются... Но если за... совсем боятся... Желание есть, да. если... Если совсем бояться говорить, то можно просто зайти в нашу группу ВКонтакте, написать нам в личное сообщение, мы с удовольствием скажем, кто у них координатор. Вот, то есть если в школе нет еще такого движения, это возможно? Есть школы, где вы еще не наследили? Нет. Уже все. Все забрали. Всех забрали. Молодцы. Всех забрали. Молодцы. Товарищи родители, товарищи бабушки и дедушки, если вы считаете, что ваш ребенок сидит дома, бездельничает, или хотите, чтобы он проявил свою активность, посоветуйте ему обратиться в Российское движение молодежи. ВКонтакте. Российское движение школьников. Да, да, Российское движение. Я все уже вот с комсомолом меня вот немножко... Родители тоже берем. Родители тоже берут. Родители вам зачем? Помогать. Причем так, подождите, опять родители должны помогать. Если они хотят, то мы с удовольствием их возьмем к себе, то есть у них также проходит различное обучение, они тоже узнают много всего нового. То есть я вот сам много ездил на различные съезды РДШ, и там были и родители, которые активно себя участвовали, танцевали, прыгали, бегали. У нас есть еще один телефонный звонок про родителей, мы продолжим попозднее. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, я Надежда, я старшее поколение, как бы от имени бабушек. Вот я присоединяюсь к вопросу предыдущего слушателя. У меня как раз этот вопрос, вот как бы он снял с языка. Но я хочу еще несколько уточнений. Вот меня интересует все-таки в связи с тем, что это такая достаточно серьезная организация, как я понимаю. Все-таки кто, какова структура в школах, кто ей руководит конкретно этой организацией? Ну, в частности, кто финансирует, потому что ведь на любую такую организацию серьезную нужны финансы. Ну, какая-то вот идеологическая составляющая, потому что ну, пионерами, например, пионерами шествовал комсомол, была какая-то вот такая, то есть преемственность такая была, наше поколение это хорошо помнит. То есть кто занимается конкретно в школах, то есть я так вот, насколько я услышала, что это учителя, вот, а, ну какая вот иерархия, как бы, кто в конечном итоге руководит, поскольку структура пионерской комсомольской организации, она тогда была очень четко прописана, были штабы, были руководители, там было партийное руководство, вот идеологическая составляющая была, а вот здесь как, и кто контролирует вот это все, чем занимается эта организация, все-таки такой контроль. Спасибо. У меня такой вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас разберемся. Надежда, сейчас выясним. Так, по структуре. Так. Да, у нас здесь есть структура в школах, как они работают. То есть это не просто захотел и сделал. То есть здесь, во-первых, в голове стоит педагог. Обязательно, то есть это человек, ну, работающий в школе. Это может быть как классный руководитель, так и завуч, в некоторых школах даже директор. Это отделение в школе, школьное отделение. Да, школьное отделение. Там есть обязательно педагог. И у педагога уже есть... так сказать, свой актив в качестве детей. То есть это лидер отделения РДШ, то есть это ребенок, и три активиста, которые реализуют деятельность, то есть по направлениям, либо по проектам, как им удобно. И уже подключают к себе. Да, и уже подключают к себе. Минимум мы всегда говорим 5 человек, то есть это руководитель и еще 4 ребенка. То есть так. Руководящее звено в школе 3-5 человек. Ну, есть педагог и есть какие-то дети, наверное, из старших классов, активисты, которые что делают? Чем которые координируют деятельность РДШ в школе. То есть помогают с проектами, помогают проводить различные мероприятия с организационными моментами и учат их. Так, это вот нижняя ячейка, школьная, да? Дальше, а они куда объединены? В городскую? В городской. У нас есть городской штаб РДШ, где у нас является координатором сейчас я, и также у меня есть... Это по Иванову, по Иванову сейчас. Да. У меня есть штаб ребят, которые руководят направлениями. То есть у нас 4 направления, у меня есть 4 человека, которые полностью помогают за этой деятельностью. И это школьники. Uh-huh. Это люди, которые обучены по своим направлениям, которые прошли специальные там, курсы на корпоративном университете и которые знают, как что проводить. То есть, это активисты, которые у нас давно уже и которые знают, что делать. Uh-huh. Плюс также по каждой школе вы проводите индивидуальные работы. Так, это город. Это городской. Так, на областной. Когда приходим на областной, у нас появляется региональный координатор и председатель. Uh-huh. Это взрослые люди, uh-huh. тоже больше 18 лет. Которые... Общественники тоже, да? Тоже общественники, сотрудники различные, различных организаций. Вот. И они также координируют деятельность, то есть от них исходит нам вся информация о федеральных мероприятиях, и также они находят новые возможности для реализации движения. Так. И дальше уже на всероссийский дальше уровень выходит. Уже, да, подскажите, пожалуйста, я знаю, что очень много проектов и с юнармией вы сотрудничаете, и вот мы уже озвучили помощь ветеранам, и волонтерство, и уборка. Это всероссийские проекты или есть отдельные, которые только у нас в Ивано-Франковске? Есть всероссийский проект у нас, есть и региональные свои проекты. И так. Да. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Я просто еще дополнительный вопрос хочу задать. В каждой ли школе сейчас это или еще пока нет? И есть ли у вас атрибут? Это я как дополнительно спрашиваю. Да, мы уже об этом говорили, что в Ивановской области, в Иваново, в городе Иваново уже в каждой школе атрибуты. Они вот сидят, атрибуты у нас есть, да, это и футболки, и бомберы, и куртки, все остальное. И своя эмблема. Эмблема, я вот расскажу для радиослушателей, как она выглядит. Это три перекрещенных кружка и внутри книжка. Да. Есть какое-то обозначение этой эмблемы? В середине находится знание, книжечка символизирует образование, знание, а вокруг это флаг России. Белый, синий, красный. Да, который объединяет как Россию и знания. То есть обучение школьников, это патриотизм и все остальное. Ну, книжечка очень напоминает книжечку шеврона советского школьника. Очень так приятно, мило смотреть на это, так вот, честно так, душу греет немножко вся эта информация. Да. По поводу проектов еще раз хотелось узнать. Все ваше движение – это проекты. Да. Если не уходить в проекты именно вот сегодняшнего времени, нашего года, так как весь мир ушел на дистанционку, и школьники очень любят лагеря. Без них они тоже никуда, они очень любят на них ездить. Вот. Мы пошли дальше и создали свою онлайн-смену. Мы назвали ее даже так интересно, назвали ее «Несмена». «Несмена». Да. Первая, у нас их было две. Сейчас мы готовим третью. В первой мы собирали только ребят из Ивановской области, то есть мы общались только с ними, у них были классные встречи, они изучали различные проекты, писали свои проекты, изучали новые. Вот. На второй онлайн-смене мы собрали больше, мы собрали почти всю Россию. Угу. Мы пошли так, что у нас были участники из других муниципалитетов. Ага. То есть это был Дальний Восток, это и были ребята Центрального федерального округа. Так, вот. Яркая инициатива в Ивановской области. Да, вот. И сейчас мы готовим третью. Третью смену. Что будет, не знаю. Ну, мы же надеемся, что будет все замечательно. Я напомню, сегодня, 29 октября, российское движение школьников отмечает 5 лет. Это огромный, уже взрослый, солидный юбилей. У нас сегодня в гостях Вадим Щедрин, руководитель российского движения школьников город Иваново, и Вероника Будалова, руководитель личностного развития российского движения школьников город Иваново. Буквально два слова, ребят, есть вот завершение нашего эфира, которое вы можете сказать нашим радиослушателям. Угу. Я хочу сказать, что российское движение школьников дает очень большие возможности ребятам открыть для себя новые горизонты. Сам знаю по себе, когда был школьником и почти ничем не интересовался, и придя в РДШ, узнал столько нового. Даже благодаря РДШ я узнал вуз, в котором я сейчас учусь. Угу. Вот. Побывал на огромных мероприятиях, познакомился со множеством людей и открыл для себя совершенно новые реалии, которых раньше просто не видел. То есть многие думают, что там встретиться со своей звездой любимой еще кем-то, это невозможно. На самом деле это все возможно в рамках российского движения школьников. Да, я вообще полностью солидарна с Вадимом на этот счет. И для меня РДШ в первую очередь это не только возможности, но и навыки. То есть придя в РДШ, я узнала огромное количество всего и научилась огромному количеству всего. Так что я советую всем школьникам, у которых есть чем заняться, у которых нет чем заняться, придите в РДШ, вам все равно понравится в любом случае. Сегодня мы говорили о российском движении школьников. 5 лет, юбилей. Будем заканчивать, к сожалению, прощаться. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.